Глава 10. Лягушка. Спустя почти 4 месяца я начала привыкать к академии и ведьмам. Во всяком случае, меня окончательно перестали задирать, потому что Равена и Катра имели определенный авторитет в обществе. С Катрой отношения у нас оставались напряженными, но я поняла, что она говорит так не потому, что хочет обидеть, а потому что привыкла так вести диалог. Ну, или подобие диалога. С ней все еще сложно разговаривать. Однако с Равеной ничуть не легче. Она постоянно где-то пропадает, а потом возвращается в ужасном состоянии. Почему-то взрослые ведьмы делают вид, что ничего не замечают. Это наталкивало меня на мысль, что в этом замешана Сней. Равена молчит. Катра бесится. Я удерживаю их от драк. Такие будни не похожи на жизнь в особняке. Но пришлось смириться. Меня радовала возможность заниматься с мамой и уходить домой хотя бы на выходные. Предстоящее ждала с особым нетерпением. Ведь за неделю до солнцестояния состоится день рождения дедушки. Всю голову сломала в попытках придумать достойный подарок. У дедушки было уже все, что только можно придумать, начиная от тапочек и заканчивая произведениями искусства. Мне же хотелось выделиться. Впрочем, одна идея у меня была, однако уверенности в воплощении ее не испытывала. Моя магия все еще оставалась слабой, а чтобы заставить черемуху цвести снежной зимой, понадобится куда больше сил, чем сейчас имею. Поэтому подналегла на тренировки. Земля слушалась меня плохо. Мы с этой стихией никак не могли подружиться. Я положила руку на гримуар и сосредоточенно посмотрела на горшок, стоящий посередине моего стола. «Вот так зрелище! Дея и тренируется!» — резко сказал насмешливый голос у меня за спиной. Вздрогнула и резко повернулась в сторону довольной Катры. «Ты почему не на занятии?» — удивленно спросила я. «Линей занята, а без нее мне строго запретили использовать магию», — раздраженно ответила Катра. «Ты чем занимаешься?» Она упала на стул рядом со мной. Я поморщилась. Мне не хотелось рассказывать команде о моих жалких магических попытках. Катра продолжала на меня испытующе смотреть. «Пытаюсь заставить цветок вырасти и распуститься», — неохотно ответила я. «А, без успехов, как погляжу», — безразлично ответила она. Я захлопнула и убрала гримуар. Все равно теперь она не даст мне тренироваться. «Может, тебе стоит посмотреть на стихию с другой стороны?» — задумчиво произнесла Катра. «Я слышала, что воздушные видят слои воздуха. У Земли тоже есть слои, вернее, структуры. Если поймешь, как работать с разными структурами, то и Земля не будет так упрямиться». «С чего это ты решила дать мне совет?» Пораженно посмотрела на Катру, продублировавшую слова мамы. «Мне все равно заняться нечем». Катра пожала плечами и перевела взгляд на пустую кровать Равены. Хоть она и уверяла всех в том, что ей все равно, где пребывает вечерами ее главная соперница, но вела себя Катра противоположно словам. «Может, стоит проследить за ней?» — внесла я предложение. «Если бы это было возможно, то я бы давно это сделала, но она слишком хорошо следы заметает», — без раздумий ответила Катра, а потом встрепенулась от своих же слов. «И вообще, мне неинтересно». Я рассмеялась. Катра обиженно прищурилась. Дразнить ее иногда довольно весело. «Так с чего ты решила тренироваться?» — перевела она тему. «Ну...» — задумалась на пару секунд. Уже несколько дней размышляла о том, как мне пригласить этих двоих на праздник, но они постоянно где-то пропадали. Я открыла ящик стола и вытащила оттуда 3 изящных конверта с золотой окантовкой. «На выходных мой дедушка будет справлять день рождения. И я хотела тебя пригласить, а сейчас готовлю ему подарок», — протянула Катре один из конвертов. Она взяла его и начала осматривать со всех сторон. «Зачем он празднует день рождения?» — удивленно спросила она, заставив меня опешить. «Люди просто радуются этому дню. Мне тоже мой день рождения нравится. Когда ты родилась?» — пораженно отозвалась я. «Какие они странные. Не помню уже. То ли осенью, то ли зимой». «Никогда его не праздновала», — безразлично ответила Катра. «У вас вообще праздников нет?» — никак не могла в это поверить. «Есть, конечно. Например, День освобождения, солнцестояния и урожая. Еще мы с бабушкой проводим Дни памяти дважды в год», — произнесла Катра. «Что за Дни памяти?» — заинтересованно уточнила я. «День смерти моей мамы и сестры, а также День смерти Арахны», — ответила она. «Какой же это праздник?» Мне хотелось возразить ей, но печальное ее лице меня остановило. «Извини», — тихо произнесла я. Дверь в комнату открылась, и зашла Равена. На занятиях ее сегодня не было. Она начала быстро снимать с себя грязную одежду. Я уловила запах крови. К нему тоже уже начала привыкать. Катра угрожающе прищурилась. Поняла, что она готовится к новому раунду вытягивания информации, и решила вмешаться. «Равена, ты свободна на выходных?» — с энтузиазмом спросила я. «Нет», — сухо ответила она. Мне стало неловко. Катра выхватила другой конверт у меня из рук. «На вот, Дэя хочет, чтобы мы пришли. Я давно уже не была в людской деревне. Тебе тоже полезно будет». Катра впихнула Равене в руки конверт. Она взяла его, развернула и прочитала приглашение. «Вы не в курсе?» — нахмурившись, спросила Равена. «В курсе чего?» — Катра снова начала закипать. «Вчера был бой у границы с кирасирами. Сней запретила кому-либо покидать Виджестику в ближайшее время», — ответила Равена. «Нет», — отчаянно произнесла я и схватилась руками за голову. «Спокойно. Равена могла не так расслышать». Катра выскочила в коридор, а когда вернулась, вид у нее был виноватым. Сразу все поняла. «Нет, я не могу пропустить такой день!» У меня начали слезы подступать. «Не смей ныть!» — рявкнула Катра, а потом задумчиво посмотрела на Равену. «Ты же можешь вывести нас за пределы территории? Тогда сможем переместиться». «Ты предлагаешь мне пойти против Сней?» Идея Равене не понравилась. Уставилась на нее с надеждой. Равена отвернулась. «Пожалуйста, хоть на полчасика, но мне обязательно туда нужно!» — попросила ее я. «Если на полчаса», — тихо произнесла она, а я тут же повисла у нее на шее. «Спасибо!» — Равена быстро отстранилась. «Пойдем на рассвете и ненадолго. Если Сней узнает, будет очень плохо». Равена серьезно на нас посмотрела. «Ну не убьет же она нас за шалость!» — фыркнула в ответ Катра. «Все может быть», — ответила Равена, взяла полотенце и ушла в ванную. С благодарностью посмотрела ей вслед. «Теперь точно надо как-то освоиться с землей, ведь колдовать придется быстро».